Слышите? Рядом где-то шуршит трава. Нет, я ничего не слышу. Ага, да. А ты вслушайся, повнимательней. Слышу, как будто лапками кто-то сено ворошит. Это к нам в гости спешит лесной колючий клубок. Знаю, это ежик. Где же он? А вот, в траве колючки торчат. А где же нос, лапки? Он испугался такого количества гостей в его лесном доме и спрятался, выставив защиту в виде колючек в разные стороны. Расскажите о нем, пожалуйста. Хорошо, с удовольствием. Обыкновенные ежи. Самые распространенные животные в лесах средней полосы. Это, как правило, ночные обитатели. Днем они отсыпаются в густых кустах или ямках, засыпанных опавшей листвой, среди лесного хвороста. Есть у ежей и гнездо. Оно просторно, услано листьями, не очень глубокое, снабжено двумя выходами – на север и на юг. В таких норках-гнездах, как правило, весной появляются крохотные и беспомощные маленькие ежата. А чем они питаются? Ежи главным образом питаются насекомыми, за что их и называют насекомоядные. В случае опасности еж мгновенно сворачивается в колючий клубок. Значит, еж надежно защищен от врагов, если подставляет хищнику под нос спинку с колючками? Не скажи, Танюша. Ночью для них опасен филин. Летит он бесшумно, нападает неожиданно. Лапы филина покрыты прочной чешуей, так что иголки ежа ему не страшны. А вот в схватке с гадюкой еж всегда выходит победителем. Дедушка, может, мы поймаем одного маленького ежика и привезем его домой? Ну что ты, Танюша, еж не кошка, домой не возьмешь. В комнатных условиях ежи живут очень неохотно и при малейшей возможности убегают в лес или в парковую зону.